Глава 22. Приехав в отель «Регент», кардинал и Делорм разошлись по своим номерам. Делорм жила на первом этаже, кардинал на третьем. Лифт, похожий на кроссоловку, слишком долго не шел, и кардинал выбрался на оцаревшую лестничную площадку. Ему хотелось принять душ и вздремнуть перед завтраком. Но не успел он снять ботинки, как в дверь постучали. На пороге стоял Келвин Сквайр, улыбаясь во весь рот, словно вновь встретив товарища по оружию после долгой разлуки. «Послушай, Джон, ничего не говори, дай мне извиниться. Я знаю, у тебя из-за меня вышли неприятности там, на севере, и я хочу, чтобы ты знал, что...» Кардинал захлопнул перед его носом дверь. «Джон, я пришел тебе помочь!» «Почему каждый раз, когда ты мне помогаешь, я оказываюсь в полном дерьме?» — вопросил кардинал, обращаясь к закрытой двери. «Нет, нет! Сейчас я на твоей стороне, на все 100. У меня есть для тебя кое-какая информация. Сдается мне, после всех твоих сегодняшних бесед она тебе пригодится. И потом ситуация изменилась. Я тебе должен об этом рассказать». Кардинал распахнул дверь. «Откуда ты знаешь, что я с кем-то беседовал?» «Я не могу разговаривать в коридоре». Кардинал посторонился, и Сквайр протиснулся мимо него, на ходу расстегивая пальто. «Не снимай», — предупредил кардинал. «Ты ненадолго». «И вообще, как ты меня нашел? Ты наверняка и жучки везде поставил». Сквайр напустил на себя обиженный вид и не думал. «Ты отказываешься понимать, что я тебе доверяю. Доверяю, несмотря на то, что ты мне не доверяешь». Он вытянул руки, словно чтобы оттолкнуть возможные обвинения. «Знаю, знаю, из-за меня у тебя были проблемы. Потому-то я и здесь, чтобы загладить свою вину, чем могу». «Начни вот с чего. Кто звонил Симоне Руо и пытался заткнуть ей рот?» «Не я, клянусь!» «Франко — канадец, пожилой, утверждал, что он из канадской разведслужбы. Сам понимаешь, я сейчас могу легко поверить, что он действительно оттуда». «Наверное, кто-то из Оттавы. Я не смогу узнать, кто именно, потому что ситуация изменилась. Об этом-то я тебе и хотел рассказать. Я ухожу». «Уходишь? Я же сказал, Келвин Сквайр и канадская разведслужба больше не имеют друг с другом ничего общего. Уверен, что обе стороны от этого только выиграют. Джон, в жизни каждого мужчины наступает время, когда он должен отказаться лизать задницу начальству. Мне с самого начала не нравилось, как разведка ведет это дело. Я стараюсь быть честным солдатом, делать свою работу и не задавать лишних вопросов. Но когда от меня требуют, чтобы я мешал расследованию убийства... Нет, тут я выхожу из игры». «Вот как? И что же тебя побудило изменить точку зрения?» «Похоже, это случилось, когда ты меня арестовал. Вот когда у меня с глаз упала пелена. Я работал в серьезной организации, и мне хотелось верить, что мое начальство ведет себя этично. Но удивительно, как меняется позиция, когда лежишь в наручниках мордой в асфальт. Для меня вдруг стало ясно, как день, что я работаю на людей, которым плевать на такие пустяки, как истина и справедливость. На подлинные американские ценности. Издеваешься надо мной? Наверное, я это заслужил. Но ты понимаешь, что я хочу сказать. Я пошел в разведку, потому что верил в определенные идеалы. Но потом выяснилось, что мои руководители этих идеалов не разделяют. Они не только тебя водили за нос. Мне они даже в дело Шекли не дали заглянуть. Больше всего мне хотелось узнать, почему его досье пометили красным. Никто мне даже не намекнул, почему это так. И папку мне не выдали. Может, ее уже уничтожили. Вот почему наши с ними дороги разошлись». «И ты явился сюда принести извинения?» «И помочь, чем могу». «Извинения приняты, Сквайр. Всего хорошего». Кардинал снова открыл дверь. «Погоди, Джон, дай мне договорить, и я больше не буду тебе мозолить глаза. Ты сегодня виделся с Сове? Боюсь, бывший капрал тебе мало помог?»